Глава 23. Неожиданное назначение. Заметив Юсупову, Калинина недовольно поджала губы. В глазах на секунду мелькнули искорки гнева. Но девушка сдержалась и промолчала. Я невольно оценил ее байкерский прикид. Темные кожаные штаны, косуху с металлическими шипами, футболку с британским ругательством на груди и ботинки с каблуком, которые делали ее ноги еще длиннее. «Нам нужно с тобой поговорить, Карамазов», — строго сказала она. И с нажимом добавила: «Наедине». При последней фразе она недобро покосилась на Юсупову. Но Кристина только пожала плечами и произнесла нежным голосом: «Пожалуйста, я подожду тебя здесь, Леша». Это обращение вогнало меня в секундный ступор. Екатерина открыла было рот, чтобы что-то сказать, но в последний момент промолчала. Я же встал с дивана. «Пойдем на террасу. Там нам никто не помешает». «Лучше в кабинет твоего деда», — парировала Калинина, скрестив руки на груди, и добавила: «Там удобный диван, не люблю лавки». Кристина фыркнула, но на провокацию не поддалась. Спокойно повернулась к телевизору, заправила прядь за ушко и продолжила смотреть шоу. «Я подожду тебя здесь, милый. Продолжим разговор, когда Екатерина Сергеевна уйдет». «Выяснила полное имя Калининой», — отметил я. «Кстати, забыла сказать. Мэйхэм, будь добр, принеси мои вещи», — обернувшись к дворецкому, проворковала Екатерина. Мэйхэм кивнул и дал знак Ивану. «Вещи?» — в один голос переспросили мы с Кристиной. «У тебя же была прекрасная квартира в городе». Я потянул ворот рубашки, который стал тесен. «Только не говори, что она сгорела и тебе больше негде жить», — добавил я. «Ну почему же?» — начала была Екатерина, но Кристина ее прервала. «В городе развиваются программы социальной помощи, которые финансирует мой отец. Я могу поговорить с ним, и вас заселят в номер социальной гостиницы». В ее голубых глазах плясали искры. «Разумеется, абсолютно бесплатно». «Тонко», — оценила Калинина. «Вот только это совершенно лишнее. Я достаточно зарабатываю, чтобы оплачивать свои нужды и не зависеть, например, от папеньки». «Тонко». Кристина вернула ей комплимент, не отрывая взгляда от экрана плазмы. «Ладно, Карамазов. У нас есть разговор. Надо обсудить взрослые вещи, пока Кристина Михайловна смотрит мультики». Покачивая бедрами, Катерина прошла в сторону кабинета. Словно и впрямь знала, где он. И даже бывала в нем. «Прости, но вынужден тебя оставить», — сказала я гостье. «Ты в своем праве», — тихо произнесла Кристина. И, как мне показалось, сказала она это с великой неохотой. «Ревнуешь?» — мягко спросил я. «Нет», — ответила девушка с показной холодностью. «Я жду тебя тут и дождусь. Может, ты желаешь чая?» «Я желаю, чтобы ты скорее вернулся ко мне после разговора», — отчеканила она и прищурилась. «И вернулся голодным. Мы же потом поужинаем». Я остановился у двери и покосился на Катю. Она стояла, прислонившись к стене, и, скрестив руки на груди, наблюдала за мной. «Ну?» — не выдержав, произнесла она наконец. «Открывай». «А как я узнаю, что ты имеешь нужную степень секретности?» — хитро уточнил я. Катя вздохнула и закатила глаза к потолку, словно бы считала меня слабоумным. «Карамазов, проверь почту и научись уже отвечать на телефонные звонки». Я вынул телефон. На экране действительно светилось несколько пропущенных от Калинина, а в правом верхнем углу красовался значок почты. На всякий случай я решил удостовериться и набрал номер Калинина. Трубку взяли сразу. «Моя внучка добралась?» — холодно уточнил Калинин. «Да», — крикнула в динамике Катерина. «Я уже здесь, все хорошо». «Она в курсе дел?» — уточнил я. «Екатерина Сергеевна должна была передать тебе все бумаги, в том числе и договор о степени секретности», — ответил Калинин. «Ладно, не буду вам мешать. Вам есть что обсудить». Трубка замолчала. Я удивленно посмотрел на телефон. «Прости», — защебетала Екатерина с притворным сожалением. «Да где они?» «Ага, держи». Она вытащила из сумочки бумаги и протянула их мне. На бумагах красовалась печать «Секретно», а внизу каждого листа стояла размашистая подпись Калинина. «Ну, теперь открывай. Не терпится посмотреть на коллекцию», — хищно усмехнулась девушка. Я приложил ладонь к сканеру, и дверь открылась, впуская нас в кабинет. «Мило», — поделилась впечатлением Катерина, осматривая закрепленные на стенде вещи. «Это и есть те самые объекты?» «Зачем приехала?» — холодно уточнил и сел в кресло. Катя удивленно посмотрела на меня. «Сразу к делу? Даже не поприветствуешь?» Я потер переносицу и выдал. «У меня была невероятно тяжелая неделя». «Понимаю причину твоего недовольства. Я и сама не в восторге от подобного. Но отец назначил меня твоим личным секретарем, так что...» Она пожала плечами и положила на стол лист контракта. «Таковы правила. Рядом с хранителем-инквизитором должен быть кто-то из охранного отделения. Или из синода. Так что либо я, либо Елена Беломорцева». «Только не она», — поспешно ответил я. Беломорцева славилась своей фанатичной верой в Спасителя. На всех официальных мероприятиях она носила головной убор, который подозрительно напоминал кокошник из фольги. А фанатиков я не особо любил. Все должно быть хорошо в меру, и превращать дом в подобие монастыря я не желал. Екатерина кивнула. «Я знала, что ты ответишь именно так, и сказала об этом отцу. И вот я здесь. И вообще, тебе-то грех возмущаться. Многие семьи мечтают о таком секретаре». Она выгнула спину и провела руками, словно подчеркивая свою фигуру. «Теперь ты будешь сидеть в кабинете, отвечать на звонки и приносить мне кофе?» — ехидно уточнил я. «Обойдешься», — Екатерина фыркнула. «Я буду искать новые объекты и помогать тебе в их коллекционировании. Потому что я лучшая на всем выпуске Академии, и сразу тебя разочарую. Папенька за меня не хлопотал. Я всего добилась сама». «Ладно, допустим», — я сдался. «А переезжать зачем?» «Потому что, Карамазов, вокруг тебя крутятся Юсуповы, и не только сестры, но и сам Михаил Александрович. А ты молод, неопытен и можешь проболтаться. Ну и для контроля расходов финансирования. Допусти таких, как ты, до государевых денег присосутся пиявками, поэтому я буду вести весь документооборот. Проще говоря, твой дед мне не доверяет». «Карамазов, ну кто в здравом уме станет тебе доверять? Ты же неблагонадежен. Блогер, музыкант». Она снисходительно улыбнулась. «Таким у охранки доверия нет», — закончил я. «Ну вот, ты сам все прекрасно понимаешь», — довольно улыбнулась Екатерина. «По поводу моих домогательств до твоей персоны можешь не беспокоиться. Я буду жить в гостевой комнате, чтобы не нервировать твою пассию. И найду себе», — она хитро усмехнулась, — «занятия, пока не буду нужна тебе». Это заявление меня несколько покоробило. Катерина выглядела на редкость соблазнительной и знала это. «Сюда никого приводить не вздумай», — выпалил я раньше, чем сумел сдержаться. «Не беспокойся об этом, дорогой. Я не настолько испорчена, чтобы обжиматься с кем-то в гостиной родового особняка». Я встал на ноги и подошел к зарешеченному окну. «Из города можно прекрасно добраться до острова», — возмутился я. «Зачем занимать комнату?» «Потому что так решил мой дед». «Нет, ты можешь с ним поспорить». Екатерина порылась в сумочке и извлекла телефон. На маникюренным пальчиком принялась листать телефонную книгу в поисках нужного номера. «Нет, спасибо». Я покачал головой, понимая, что говорить со стариком не хочу. С него останется прислать Беломорцеву и закрыть вопрос с секретарем. «Тогда подписывай документы и ставь меня на довольствие», облизнув губы кончиком языка, добавила Катя. «И валяй уже к своей Суповой». Я подписал бумаги и передал их Калининой. «Кстати, если мы с Кристиной вдруг решим согрешить, ты будешь контролировать процесс? Ну, чтобы я не проболтался во время». Катерина потерла ладонью подбородок. «Ну, она ничего. Я подумаю. Если она, конечно, согласится. Но учти, если ты решишь проболтаться, я буду бить тебя по губам». «Все-все, я понял», — с улыбкой ответил я. «Идем, передам тебя в руки Мейхема». «А он не староват для меня?» «Второй вроде помоложе будет. Я несу за тебя ответственность. Ты несешь чушь, Карамазов, но я тебя прощаю». При входе в гостиную Екатерина как бы, между прочим, взяла меня под руку и прильнула ко мне всем телом. «Весьма неплохо», — томно протянула она и с едва заметной паузой добавила. «Поговорили. Я пойду разбирать вещи». «Тетя Катя переезжает к тебе?» — удивленно произнесла Кристина. «Только не говори, что она ждет от тебя ребенка, и Сергей Алексеевич выгнал ее из дому, чтобы не позорила род». Екатерина остановилась у дверей. Обернулась, недовольно смерила взглядом Кристину. «Какая я тебе тетя, девочка? Ну, вам уже 25 как-никак», — с притворным сожалением ответила Юсупова. «В вашем возрасте девушки семьи уже 2-3 года замужем, а вы все одна да одна. Не нашла того, кто будет меня ценить такой, какая я есть». Кристина вздохнула. «Это да. С вашим-то вредным характером и завышенными требованиями. Так и старой девой недолго остаться. Хотя жизнь с кошками тоже имеет особенный флёр. На милом личике Екатерины выступили красные пятна. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и вышла из особняка. «Раунд», — констатировал я, присев на диван рядом с девушкой. «Партия. Похоронила». «Я училась у лучших», — проворковала Кристина и прижалась ко мне. Я почувствовал ее силу, словно бы девушка осторожно пыталась определить, было ли у нас с Калининой что-то или нет. Но скрывать мне было нечего, и, как мне показалось, девушка с облегчением выдохнула. Тихая покорная блондинка превращается в тигрицу. В таком образе что-то есть. Екатерина Сергеевна сама виновата. Мадам из аристократической семьи, а ведет себя как девка. Не люблю наглых и напористых. Казарменное воспитание, фыркнула Кристина и уточнила. Кстати, зачем она переехала? Девушка отстранилась и посмотрела мне в глаза, а затем приложила ладошки к щекам, словно бы в притворном ужасе. Глаза стали большими, а пухловатые губы сложились в букву «О». «Неужели я угадала? Екатерина Сергеевна Калинина носит твоего ребенка?» Она выкрикнула это нарочито громко, и ее слова имели успех. Я услышал, как гневно фыркнула стоявшая на крыльце Екатерина. И сдавленно хохотнул с террасы Виктор. В гостиную вошли Мейхем и Иван, которые тащили несколько чемоданов. А следом за мужчинами шла Калинина. «Решила перевезти все вещи?» — я удивился. Девушка лишь махнула рукой. «Нет, только самое необходимое. Остальное подвезут позже. Если мне у тебя понравится, и ты будешь хорошо себя вести, я задержусь тут надолго. Ты ведь не возражаешь, Лешенька?» Я медленно мотнул головой, понимая, что жизнь будет чуть сложнее, чем я хотел. «Вот и хорошо. Спокойной ночи желать не стану. Сделаю это чуть позже, когда гости уйдут». Щеки Кристины вспыхнули от ярости, и Екатерина победно усмехнулась. Юсупова встала с дивана и взяла меня за руку. «Ладно, мне пора». «Проводите даму, мастер Алексей», — послышался с террасы голос Виктора. Я зло посмотрел на него, и во взгляде читались обещания мук преисподней. Но Круглов был невозмутим. Он жаждал третьего акта спектакля, поэтому стоял у террасы, прислонившись к стене, и с интересом наблюдал за гостиной. «Да, мастер Алексей, уж проявите учтивость», — поддержала предложение Кристина. Она взяла меня за руку, и я встал с дивана. «Я надеялся, что ты останешься на ужин. Аппетита нет, да и есть на ночь вредно». Мы пошли к выходу под пристальными взглядами домочадцев. Кристина прильнула ко мне, словно ненароком сжала мою ладонь, и ее сила тонкими нитями пронзила кожу, затопив мое сознание. «Я же пришла, чтобы тебя подлечить», — мягко пояснила она. «Ничего, что при посторонних. Но ведь это для твоего здоровья». Я едва мог передвигать ноги от пережитого и ухватился за дверной косяк. «Слишком много?» — уточнила Юсупова и шепнула мне на ухо. «Чтобы не было необходимости перекусывать всяким непотребным». Мы вышли из дома, и Кристина зябко поежилась. Прижалась ко мне, как бы между делом покосившись на окна дома, словно чувствуя, что Екатерина наблюдает за нами. Мы прошли по дорожке, остановились у ворот. «Ты пешком?» — удивился я, не заметив машины. «Устрою вечернюю пробежку», — хитро ответила девушка. Приподнялась на носочках и поцеловала меня в щеку. «Не скучай. Завтра забегу тебя проведать». «Позвони, когда доберешься», — хмуро ответил я, почему-то не желая ее отпускать. Кристина сложила ладошки домиком и прижала их к груди. «Волнуешься? Оу, это так мило!» «Скорее не...» — начал было я, но Кристина приложила пальчик к моим губам, словно призывая к тишине. «Не надо все портить, я побежала». «Наталья, открой ворота», — скомандовал я. И девушка вышла на улицу. Отойдя метров 100, она развернулась и помахала мне рукой. А затем побежала по тротуару. Ушки на капюшоне толстовки забавно запрыгали.